Глава третья. Семён Семёныч. Предмет непростой. Будет у вас до пятого курса. Преподавать будем мы вдвоем с Алексеем Ивановичем. Ой, да как же мне ее уломать? Предыдущая вон сразу на свидание согласилась. А эта ломается как первоклассница. А если сделать так, что я перед ней на баяне сыграю? Всегда работала безотказно. Письменной работы будет много. Заведите себе папки с листами белыми формата А4. Будем формировать ваше первое уголовное дело. А как баян-то вытащить? Вон Симон его теперь в кабинете хранит и вообще. Раньше я к нему лазил, как к начальнику курса, стрёмно было. А теперь он ночфак вместо этого. Рогатого. Преподы продолжали что-то рассказывать. Мешали мне думать и заниматься своими делами. Первый семинар, он такой, первый. Спрашивают, как правило, по желанию, а мы вопросы давно разобрали, пользуясь случаем. Машка, как всегда, первой взяла. Там что-то про криминалистику, как науку и бла-бла-бла. Предмет, метод, методология. Я сегодня в разборе не участвовал. Надо лекции переписать. Сидел на последней партии, никого не трогал. Был в целом очень увлечен мыслями и процессом. Уголовный который. Он шел следующей парой, и препод там мне сразу не понравился. Много про него говорили. Такой серьезный весь, прям специалист-специалист. Здесь в институте, в принципе, все преподы были очень даже. Но этот прям впечатлил. Зверь. Копов Евгений Павлович. Он же начальник кафедры уголовного процесса. Поэтому я методично переписывал последние темы. Надо, чтобы все было красиво и очень педантично. Наверняка понравится. Товарищ курсант! А если добавить текстовый делитель? Он может подумать, что я как девчонка. Или наоборот, что я молодец. Товарищ курсант, что даже на первой паре умудряетесь игнорировать сразу двух преподавателей? Сёма! Сёма, блин! Иванов, встань! Голос Сохина, прогремевший прямо над ухом, выбил почву из-под ног. «В смысле?» Поднял глаза на автомате, поднимаясь, и чуть не подавился. Потому что оба препода смотрели на меня, вытянув шеи, словно были не людьми, а сурикатами какими. Смотрелось так смешно, что я икнул. Тем не менее промямлил. «Прошу прощения, товарищ преподаватель!» «Товарищи!» «Преподаватели!» «Товарищи, достаточно. Иванов, значит? Тот самый баянист? А не пойти бы вам к доске с ответом на первый вопрос? Надеемся, что предмет вы знаете не хуже, чем выгодные позы при падении из ковша трактора. Бу-га-га!» Аудитория легла. Я же покраснел, и даже уши зачесались. Вжал шею в плечи. «Ну сколько можно мне это припоминать? Уже 2 года прошло». Вон, институт узнал новых героев. Чего сын преподши по религиоведению стоил? Почему снова ковш-то? За этим возмущением не сразу понял, что меня откровенно выпинывают вперед. Блин, первый вопрос. Страдальчески посмотрел на Машу, но та лишь безжалостно развела руками, углубляясь в собственную тетрадь. Стандартная схема. Пока рассказывают первый вопрос, ты учишь второй. Но елки зеленые. «Иванов, вы там аккорды на баяне, что ли, вспоминаете?» На этот раз сделал недовольное лицо. «Что это за подход такой? Непрофессиональный. Они решили мне тут всю биографию пересмотреть?» «Как-то неприятно». Тем не менее вышел. «Что отличает настоящего отличника от того, кому, как Гапонову из третьей группы, ставят 5-ки, потому что батя генерал в Москве?» «Правильно. Умение всегда выйти и ответить хотя бы на 3-ку. Даже если ни хрена не знаешь». Оставался лишь один вопрос. «Какой вопрос-то? Что там рассказывать надо?» Медленно шел к месту экзекуции. Краем глаза заметил на партии у Маши список. Фух, предмет криминалистики. Мой мозг начал судорожно соображать. Предмет — это то, что изучают. Криминалистика про следы там всякие, доказательства. Ну и попер от себя. Предмет любой науки — это... Когда не знаешь, что именно говорить, начинай сначала. А именно с базового предмета, который вроде и прошел мимо нас, но частично зацепился в умах. Поэтому я живенько так рассказал все, что знал по теории государства и права. Затем понес полнейшую отсебятину. Обидно было, что преподы молчали. Они переглядывались и ухмылялись. Вообще, парни рассказывали, что тут на кафедре все адекватные. Начальник стебный, тот вообще хохмит напропалую. Да и остальные веселые и молодые в основном. Многие из практики. Дедушка был полковник в отставке. Нам он не достался, но про его лекции и сало наслышаны все. Фраза «О чем думаешь, сын мой? О сале?» стала просто визитной карточкой всей кафедры. Минут 20 я распинался, пока не сдулся. Уверенный, что с чистой совестью наговорил хотя бы на четверку, сообщил. «Товарищ майор, товарищ капитан, ответ закончил». Такого количества товарищей я не ожидал. Еще привыкнуть надо. На других предметах тоже по два препода. Ну, там физо, огневая, тактика, специальная подготовка. Но именно тут как-то странно было. «Садитесь, Иванов. На первый раз поставим вам 3. Так уж и быть». И то не за знание предмета, а за те прекрасные моменты положительных эмоций после просмотра откатанных вам пальцев. Между прочим, практически у нас под носом. Я покраснел пуще прежнего. Да что ж они такие злопамятные-то? Ну, было и было. 2 года прошло. «Иванов, садись на место!» Сохин снова вывел меня из задумчивости. «Да что, хоть он такой нервный!» После похорон отца из Воротова как сам не свой. Злится, бесится, бросается на всех. ПМС, что ли? Ему Фальцева давать перестало. Сел. Бесило все жутко. Теперь из-за этой тройки средний балл низкий будет на следующей неделе. Я хотел флаг поднять. У нас кто больше всего 5 и только 5 заработает... Каждый раз флаг поднимает. Я частенько выходил по понедельникам там красоваться. Даже не проблема, что в оркестре был. Все равно классно. И уходить можно в 3 часа домой, если в пожарной команде или наряде не стоишь. Теперь все. Придется отрабатывать. 2-ки-то закрыть можно. А с 3-кой ничего не сделаешь. Сел на стул и уже собирался вернуться к переписыванию конспектов, как услышал. «Иванов, если мы увидим, что вы на нашей паре занимаетесь черти чем, то это самое, чем вы занимаетесь, отдадим преподавателю. Тоже тому самому». Перед глазами встала картинка, как Копов Евгений Павлович смотрит прямо на меня, продвигая взглядом. «Ой, нетушки!» «Хотя и без лекции не пойдешь на пару по процессу». «Да что за день сегодня такой?» Насупился. Преподы же продолжили вызывать по желанию. Обычно они в первый день на первом семинаре почти все так делали. Мол, мягкое введение в профессию. Меня вполне устраивало. До сегодняшнего дня. Еще и Сохин волком смотрит, как... Даже не знаю, как кто. Надо правда Фальцевой сказать. Пусть там займется, что ли...